Глава 5. «Ты не хочешь принимать решение!» Бушует Дада после очередного дня, проведенного вместе. «Я поднес тебе на блюде эту должность и возможности, которые она дает, а ты вместо благодарности нос воротишь. Моя работа мне нравится, как ты не поймешь?» Пытаюсь объяснить ему спокойным тоном. «Я сейчас зарабатываю в 2 раза больше. И просираешь все это на баб и развлечений. Не думай, что я не знаю, какой образ жизни ты ведешь в Москве, Максут. Тебе не 20 лет, пора бы и повзрослеть. Сколько еще ты собираешься продолжать жить там? Или мне ждать, пока ты, как и мой идиот-сын, дашь окрутить себя какой-нибудь русской? Я понимаю, почему он так упорствует, но не собираюсь гнуться под его волю, как остальные члены семьи. Это моя жизнь, в конце концов. И только мне решать, как ее прожить. Я не хочу жить здесь, Дада», — заявляю твердо. «И я уже говорил тебе это. Сколько бы времени я ни провел дома, моего решения это не изменит». Он багровеет от гнева, сжимая кулаки и глядя на меня дикими глазами. Я даже пугаюсь, как бы у него сердце не прихватило. Но Дада держится уверенно. «Я воспитал неблагодарных детей!» — орёт он, сплёвывая мне под ноги. «Что тебя, что Васима! Будь проклят тот день, когда я решил, что могу доверять вам, и позволил выехать из дома! Иди, вали свою Москву! И этому полудурку передай, чтобы отныне не смел звонить ни мне, ни своей матери. Вы оба меня разочаровали, и я больше не хочу видеть ни одного из вас, чтобы сегодня же ноги твоей не было в моем доме». «Да-да», — пытаюсь успокоить его, но он отмахивается от меня резким движением руки. «Я все сказал, Максут. Вы не нужны мне здесь, живите как хотите. Отныне я не несу перед вами никакой ответственности, как и вы передо мной». Он выходит, не дав мне шанса даже слова вставить. Я со злостью пинаю кресло, потому что ненавижу расползающееся в груди чувство вины. Однако он не заставит меня поступить по-своему. Я слишком хорошо знаю своего старшего брата и понимаю, что когда угроза не действует, он переходит к манипулированию. Иду в свою комнату собрать вещи и заказать билет. Благо самолеты летают каждый день. Дада слов на ветер не бросает. И если он говорит, что не хочет меня здесь больше видеть, значит так оно и есть. Однако не проходит и 20 минут, как он заходит ко мне, все такой же суровый и бескомпромиссный, сложив руки за спиной и не глядя мне в глаза. «Зарина едет с тобой», — огорошивает меня внезапной новостью. «Пусть ее муж с ней разбирается». «Дада, ты же знаешь, что Васим не примет ее. Он ее даже на порог не пустит», — пытаюсь образумить его. «Это не моя проблема. Делайте, что хотите. Жена его, значит, и ответственность за нее на нем. Я не обязан держать ее в своем доме. Но, Дада, я не намерен обсуждать свои решения, Максут. Если не заберешь ее с собой, я сам лично доставлю эту девушку в Москву. Так или иначе, Васиму придется столкнуться с этим и что-то решить». Слишком долго он прятался за женской юбкой. Оказавшись в аэропорту с напуганной и дезориентированной Зариной, я понимаю, что не буду вести ее к Васиму. Нет, я, конечно, сообщу ему о том, что отец прислал за ним его женушку. Но зная Васима, и тем более отношение его первой жены Вики ко всей этой истории с Зариной, я не сомневаюсь, что он не захочет ее видеть, что дает мне шанс заполучить ее в свое личное владение. Не могу поверить, что все складывается именно таким образом, но, похоже, колючка сама плывет мне в руки. Вот только возникает вполне закономерный вопрос. Что делать с ней после? Потому что надолго она мой интерес не удержит, а жить ей где-то все равно необходимо. Придется и впрямь образумить Васима и заставить его решить свои проблемы с многоженством раз и навсегда. Если не хочет покупать ей отдельное жилье, то пусть уже разводится, потому что спихнуть Зарину на родителей снова не получится. Я как раз собираюсь начать готовить ужин, когда свекор начинает громогласным тоном звать меня из гостиной. «Да-да-да», — спешу к нему, на ходу вытирая руки. «Зарина, Максут сегодня улетает обратно в Москву, и ты едешь с ним», — оглушает он меня неожиданной новостью. «Иди, собирай вещи». «Зачем еду?» — спрашиваю, ничего не понимая. «Надолго?» «А это решать уже твоему мужу. Ты должна жить там же, где и он. Если решит вернуться на родину, приедешь вместе с ним. А нет, так останешься там. Иди, собирайся поживее». «Ладно», соглашаюсь, не зная, что должна чувствовать по этому поводу. Поднимаюсь к себе, а там уже ждет свекровь, которая собственноручно собирает мои вещи в чемодан. «Тетя, что вы делаете? Я сама могу собраться». «У нас нет на это времени», отрезает она. «Иди, быстро прими душ и наряжайся. Я прекрасно знаю, что тебе нужно взять с собой. Я понимаю, что спорить с ней бесполезно, но меня коробит, когда она лезет в ящик с нижним бельем и извлекает мои нераспакованные комплекты ночной одежды и белья, которые я не ношу из-за их непрактичности. Приданное перед свадьбой мне собирала жена Шамиля, и уж она-то оторвалась от души, хотя мне все эти развязанные штучки оказались ни к чему. Скрипя сердце, я отправляюсь в душ и даже пускаю слезы, потому что меня дико пугает неизвестность. Васим для меня незнакомый человек. Я видела его один раз в жизни,